Треск сучьев, которые он ломал по пути, и глухой звук падения тела вызвали крик ужаса и удивления у его спутников. Сыны тумана, ободренные паникой, которую произвел среди преследователей их первый успех, ответили на этот крик громкими радостными криками и, подойдя к краю утеса, неистовыми воплями и угрожающими жестами старались устрашить противника, показывая ему свою храбрость, численность и готовность защищаться. Даже привычная осторожность военного не помешала капитану Дальгетти вскочить с места и крикнуть Ранальду громче, чем подсказывало благоразумие. «Ке буэно, приятель, как сказал бы испанец! Да здравствует арбалет! Теперь, по моему скромному разумению, следует вывести вперед одну шеренгу, чтобы занять позицию!» «Южанин!» — крикнул голос снизу. «Целься в южанина! Я вижу, как блестит его панцирь!» В то же мгновение раздались три мушкетных выстрела. Одна пуля скользнула по надежному стальному нагруднику, прочности которого капитан неоднократно бывал обязан спасением своей жизни, а вторая пробила левый набедренник и свалила его с ног. Ранальд тотчас же подхватил его на руки и оттащил от края пропасти, в то время как капитан сокрушенно говорил: «Сколько раз я твердил и бессмертному Густаву Адольфу, и Валенштейну, и Тилли, и другим военачальникам, что, по моему слабому разумению, набедренники следует делать такими, чтобы их не пробивали пули!» Промолвив несколько слов на гельском языке, Макыв передал раненого на попечение женщин, находившихся в тылу маленького отряда, и хотел было возвратиться к месту битвы. Но Дальгетти удержал его, крепко схватив за конец пледа. «Не знаю, чем все это кончится, но я прошу тебя сообщить графу Монтрозу, что я умер как достойный соратник бессмертного Густава. И прошу тебя, не рискуй покидать теперешнюю позицию, даже с целью преследования неприятеля, в случае, если одержишь временно верх и...» Тут Дальгетти, потеряв много крови, стал заметно слабеть, и Мак-Ив, воспользовавшись этим обстоятельством, высвободил конец своего пледа из его руки и вложил в нее конец плаща одной из женщин. Капитан крепко ухватился за него, воображая, что Ранальд по-прежнему внимает тактическим наставлениям, которыми он продолжал сыпать, пока у него хватало сил, хотя слова его с каждой минутой становились все более бессвязными. «Главное, дружище, не забудь выставить мушкетеров впереди отряда с пиками, секирами и мечами. Держитесь, драгуны, на левом фланге. Что я говорил? Да, вот что. Ранальд, если решишь отступать, оставь несколько горящих фитилей на ветках деревьев. Будет казаться, что стреляют. Но я совсем забыл, ведь у вас нет ни фитилей, ни кремневых ружей, только лук и стрелы. Лук и стрелы». Тут капитан окончательно выбился из сил и откинулся назад, покатываясь со смеху, ибо он, искушенный в науке современной войны, никак не мог примириться с мыслью о применении столь устаревшего оружия. Прошло много времени, прежде чем он очнулся от забытья, и мы теперь оставим его на попечении дочерей тумана, оказавшихся добрыми и внимательными сиделками, невзирая на свою дикую внешность и угловатые движения.